Нам теперь либо грудь в крестах, либо башка в кустах. Иного пути нет. Такой трафик никто проебывать не собирается. Если его огульно обнародовать, то нам просто шандец. И погоны мои не помогут. Осторожнее надо. Зенин, выживем. А то ж, Саш. Сплевывает он невесело. А может, нас еще и наградят посмертно. Вот же, блядь. Хватается за голову он. Я свою к матери отправил. Пусть там поживет пару месяцев. Ага, киваю. Молчу, что тоже предпринял шаги. Сколько времени? 9 вечера. Пошли, может. Смотрю на часы. Да, идем. Ни хрена я проторчал здесь. Время, как песок, сквозь пальцы сыплется. Ничего не замечаю. Метеором несется все вокруг. Разъезжаемся по домам почти сразу. Пора немного отдохнуть, иначе кукухой двинуться можно окончательно. Ставлю машину около подъезда и, заморочившись, иду к двери. Сбоку мелькает тень. Машинально отстегиваю замок на кобуре, останавливаюсь, тягиваю воздух. Духи. Ее духи. Ну нахрена? Нежные ладошки закрывают глаза, и глубокий, обворожительный голос тянет с насмешкой. Я уже думала, что ты не придешь, Саша. Вот же настырная. Не успокоится никак. Снимай руки со своего лица. Зачем ты приехала? Фу, Суворов. Ведет пальчиком по щеке. Я к тебе. Пригласишь? Интересно ты как. Задумчиво рассматриваю красивую девку. Что же тебе надо, малолетка ты расфуфыренная? Прям интересно. Забегай. Машу в сторону подъезда. Отсвечивать перед чужими нечаянными наблюдателями охоты нет, поэтому лучше без посторонних глаз.